Зачем же тогда к проруби подходил Анисим? Что он в самом деле искал свою дочку? Он же не мог не встретить ее, потому что шел навстречу. И если бы не встретил, тотчас кинулся бы ее искать. Но Шатров не кинулся. Он стоял, уперев грудь в свою палку, и оглядывал его с Наташкой. Чего оглядывал? Зачем? Что в это время думал, чего ждал? На это он, Устин Морозов, не мог ответить самому себе ни тогда, ни сейчас. Да, так кончилась его попытка наложить лапу на Наташку. А раз так, раз не мог сделать ее послушным орудием в своих руках, как Андрона Овчинникова, как Антипа Никулина, он начал отравлять ей жизнь. Тем более, что в те времена, кроме нее до Захара Большакова, у него в работе никого не было. И сколько же раз он незаметно для других подсекал ей крылья, которыми она только-только хотела взмахнуть. Сколько раз он зажимал ей рот, когда она хотела рассмеяться. Бывало, утонет Наташка с головой в какой-нибудь работе, раскраснеется, расцветет вся, как цветок, в жаркий полдень. Видно, особенно сладким казался ей тогда полевой воздух, особенно голубым и глубоким небо над головой. А он, Устин, подойдет и скажет негромко: «Стараешься, кулацкое отродье, давай, давай, только вряд ли кого обманешь, видим тебя насквозь». Бывало, запоет тихонько Наташка. Улыбнется от избытка чувств веселой березки, пролетающей птицы или просто тихому зеленоватому вечеру. Он, Устин, или его друзья Юргин с Никулиным тут как тут. Смеешься, поешь, гляди, как бы не заплакать, как бы заплакать-то не пришлось. Антип Никулин, подергивая сползающие свои штаны, частенько философствовал при народе. А что? Она думает, что работает хорошо. Так геройка теперь. Видали мы таких героек. Нас на Микине не проведешь. А прошлое кровопийство ни сажа не отмоешь. Так-то. И пущай несет крест. А она, ишь, чего? Раскрыла хайло поганое. Пфу! Народ не слушал обычно Антипа. Все уже привыкли, что Никулин каждый день кого-нибудь да обольет грязью. А Наташка давилась слезами и убегала. И сколько выплакала она слез в одиночестве, никто не знал. Иногда Захар Большаков спрашивал ее: «Что это, Наталья, ты с опухшими глазами? Горе, что ли, у тебя какое?» Не осмеливалась Наташка ничего сказать председателю. «Как скажешь», когда чувствовала, тут где-то Демид рядом. «Как откроешься», когда Устин угрожающе процедил однажды сквозь зубы: «Ходи, Наталья, да не оступайся, оступишься, не поднимешься, а долго-долго издыхать будешь, от боли наизнанку вывернешься». И кроме всего прочего, не могла еще Наташка разобраться во всем. А главное, боялась она еще людей. Много она кое-чего видела, знала. Например, куда делся ее отец, Филипп Меньшиков. Понимала, от чего сошла с ума ее мать. И казалось ей, что она выживет только в том случае, если это будет храниться в ее душе, в ее памяти, как в могиле. Но, что называется, всласть натешился Устин Морозов в те 2 года, когда Наталья работала заведующей молочно-товарной фермой. Мало того, что Андрон Овчинников, Илюшка Юргин, Антип Никулин с разных концов попрекали ее кулацким происхождением, на все лады насмехались, угрожали, Устин пустил слушок, что она, Наталья, живет